Глава 31. Когда мы с Демьяном подъехали к дому, я еще издалека услышала приглушенные звуки громкой музыки, которые доносились из жилища Тополевых. Хотя свет в окнах нигде не горел. «Ого! Алинка устроила вечеринку, пока нас не было!» Удивленно посмотрела я на Демьяна. Тот ничего не ответил, но я заметила, как меж его бровей залегла глубокая морщинка. Демьян даже не стал загонять машину в гараж, а бросил ее прямо у ворот и поспешил в дом. Я последовала его примеру и догнала Тополева у самых дверей. На мне все еще была его косуха, и я с тоской подумала о том, что скоро придется ее снять. Мы вошли в дом и убедились, музыка действительно орала здесь на полную мощь. Басы долбили так, что, казалось, стены ходили ходуном. Демьян, не разуваясь, отправился вглубь дома. А я все же быстренько сбросила обувь, заботливо повесила его куртку на плечики и убрала в шкаф. После этого поторопилась вслед за Демьяном. Любопытство так и разбирало. Я ожидала увидеть в гостиной толпу людей, отрывающихся на всю катушку. Но, на удивление, ничего подобного не происходило. Помещение было погружено в темноту. Только маленькие лампочки подсветки на кухонном гарнитуре горели, создавая интимную обстановку. Алина полулежала на диване, закинув ноги на спинку и скрестив их в лодыжках. В ее руке красовалась большая бутылка вина. Подруга качала головой в такт музыки и периодически делала глотки прямо из горлышка. Демьян стоял напротив и явно пребывал в шоке от этой картины. Я сделала еще несколько нерешительных шагов и прислонилась плечом к стене. «Алиса, выключи музыку и включи свет», приказал громоподобным голосом Тополев умной колонки. И тут же в гостиной стало очень тихо и очень светло. Алинка недовольно зажмурилась и прикрыла глаза свободной рукой. «Эй, какого фига?» — капризно протянула она. Демьян резко подошел к сестре и силой отобрал у нее бутылку. «Ты че творишь?» — спросил он приглушенно, присев на корточки напротив нее. Она тоже переместилась в сидячее положение, спустила ноги на пол и с вызовом уставилась на брата пьяным взглядом. «А что, нельзя? Имею право. Давно совершеннолетняя». «Имеешь, конечно, но не так же». Демьян покачал головой, взвесив бутылку в руке. Насколько я поняла, она оказалась недостаточно тяжелой. «Зачем столько выпила?» «Ой, отстань, а! Что ты ко мне привязался? Отдай сюда!» Алинка привстала и попыталась отобрать у брата бутылку, но тот, конечно, не позволил. Поднялся на ноги и отошел на пару шагов назад. «Тебе уже хватит на сегодня», — строго произнес он. «Ты еще будешь мне указывать?» — разозлилась подруга. «Отдай, я сказала!» Она поднялась с дивана и пошатнулась, едва не упав. Но каким-то чудом все же устояла на ногах, а в следующее мгновение набросилась на Демьяна едва ли не с кулаками, пытаясь отнять бутылку. Мне было ужасно неловко, что я стала свидетелем этой картины. Понятия не имела, как себя вести. Возможно, мне стоило потихоньку уйти в свою комнату и лечь спать. Они наверняка без меня разберутся. Но это казалось неправильным. Словно мне плевать на их проблемы, а ведь это было далеко не так. «Я сказал, тебе уже хватит», — с нажимом повторил Демьян, подойдя к кухонной зоне и вылив остатки вина в раковину. «Иди лучше проспись». «Ах ты так? Ну и ладно, открою новую!» — фыркнула подруга и, покачиваясь из стороны в сторону, как Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря», направилась прямиком к холодильнику. Но Демьян оказался возле него раньше и положил ладонь на дверцу, не позволив сестре ее открыть. Алинка от этого пришла в ярость и с силой толкнула брата в грудь. «Как же ты меня достал! Что ты вечно лезешь в мою жизнь? Оставь уже меня в покое!» «Ты пьяная! Ну-ка быстро спать!» — процедил Демьян. «Да пошел ты! Видеть тебя не хочу!» — выкрикнула ему в лицо Алинка. Она резко развернулась и бросилась прочь из гостиной, по пути собирая углы мебели и косяки. Демьян смотрел ей вслед совершенно растерянным взглядом. Он выглядел в эту минуту таким раненым и уязвимым, что мне даже стало его жалко. Расстроенно провел рукой по волосам, закусил губу, развернулся к кухонной зоне и достал из шкафа стакан. Налил себе воды, залпом выпил и с грохотом опустил стакан на столешницу. А я так и стояла у стены, не смея пошевелиться, до тех пор, пока Демьян не повернулся и не заметил меня. Его взгляд не выражал ничего. Тополев просто смотрел, не мигая мне в глаза, заставляя испытывать чудовищную неловкость. «Может, зря ты так с ней?» — осторожно спросила я, стараясь сделать голос максимально мягким. «Всем иногда хочется напиться. Пусть уже прикончила бы эту бутылку и успокоилась». «Ей нельзя!» Демьян поморщился, будто от зубной боли. «Она дурная, когда выпьет, творит всякую дичь». «Понятно», — опустила я ресницы. «Можно тебя попросить?» — внезапно спросил Тополев. «Да, конечно», — с готовностью кивнула я, посмотрев на него. «Ты можешь зайти к Алине и... в общем, надо убедиться, что она уснула». «Без проблем, сделаю». «Спасибо». Я смущенно кивнула, тронутая до глубины души вежливым тоном Демьяна. Кто бы мог подумать, что в его лексиконе вообще имеются такие слова. Чувствуя себя очень странно, отправилась выполнять просьбу. Почему-то меня охватило довольно сильное волнение. Не то чтобы мне впервые предстояло общаться с пьяным человеком, но в груди давило от какого-то нехорошего предчувствия. Терзал вопрос, с чего вдруг Алинка решила приговорить бутылку вина, да еще и в одиночку. Ведь явно же не просто так. Еще сегодня утром подруга пребывала в отличном настроении и собиралась вечером заниматься. Я несколько раз постучалась в Алинкину спальню, а потом, так и не дождавшись ответа, вошла. Подруга лежала на постели лицом вниз и сотрясалась от рыданий.